Сложилась и другая песня о том же Буслаеве, как он ездил молиться. Древнероссийские стихотворения, страница 166. Буслаевич приходит к матери, как в июн около нее увивается, просит благословения великое идти в Иерусалимград со всею дружиною храбрую. Мать в ответ говорит ему любопытные слова, резко очерчивающие эпоху. «Если ты пойдешь на добрые дела, дам тебе благословение великое. Если же ты, дитя, на разбой пойдешь, не дам благословения великого. Не носи, Василия, сыра земля». Буслаевич поплыл с дружиною в Иерусалим. На дороге встречает гостей корабельщиков и на вопрос их, куда погуливает, отвечает также очень замечательными словами. «Гой еси вы, гости корабельщики, а мое-то ведь гуляние неохотное, с молоду бито много, граблено, под старость надо душу спасти». Василий приезжает в Иерусалим, пришел в церковь соборную, служил обедни за здравие матушки и за себя Василия Буслаевича, и обедню с панихидою служил по родимом своем батюшке и по всему роду своему. На другой день служил обедни с молебнами про удалых добрых молодцев, что с молоду бито много граблено. Буслаевичу не суждено было возвратиться домой из этого путешествия. Не веруя ни в сон, ни в чох, веруя только в свой червленый вяз, он пренебрег предостережением не скакать вдоль заколдованного камня и убился под ним. Таким образом, разгульная жизнь новгородской вольницы оставила по себе память в народе, и предводитель новгородских ушкуйников является в произведениях народной фантазии среди богатырей Владимирова времени. Из исторических лиц описываемого времени является действующим в старинных песнях новгородский соцкий Ставр с женою. Летопись под 1118 годом говорит, что Владимир Мономах рассердился на новгородского соцкого Ставра, вызвал его к себе в Киев и заточил. Из летописного известия можно понять, что Ставр был виноват в том же, в чем и другие заточенные с ним вместе бояре новгородские, а именно в грабеже каких-то двух граждан. Но песня приводит другую вину, именно хвастовство Ставра своим богатством, пред которым он ни во что ставил богатство и великолепие великокняжеское. Что это за крепость в Киеве у великого князя Владимира? У меня, де Ставра боярина, широкий двор не хуже города Киева. А двор у меня на 7 верстах, а гридни, светлицы, белодубовы, покрыты гридни седым бобром, потолок в гриднях черных соболей, пол середа одного серебра, крюки до пробои по булату злачены. Здесь, в этом описании убранства Ставрова дома, для нас любопытно то, что все украшения состоят в дорогих металлах и дорогих мехах. Другого ничего фантазия рассказчика не могла представить. Летопись новгородская под 1167 годом упоминает о Садке Сытиниче, который построил каменную церковь святого Бориса и Глеба. Песня знает о богатом госте новгородском Садке, который, принесший от Волги поклон брату ее Ильменю, получил от последнего чудесным образом в подарок несметное сокровище, так что Садко мог выкупить все товары в Новгороде. Здесь вместо удалого предводителя вольницы видим богатого купца, который, подпившие на братовщине, хвастает не силою своею, но богатством. Таким образом, и другая сторона новгородской жизни оставила по себе память в произведениях народной фантазии. Сходство песенного Садка с летописным заключается в том, что и в песне богатый гость — охотник строить церкви. Благочестие Садки не осталось без награды. Другая песня говорит, как Садко, находясь во власти морского царя, спасся от беды советами святого Николая. Из книжников, сочинения которых неизвестны, упоминается в летописи под 1205 годом в Галиче Тимофей, премудрый книжник, родом из Киева. Этот Тимофей притчами говорил против мучителя галичан, венгерского воеводы Бенедикта, «Яко в последние времена тремя имены наречется Антихрист». Но если память о важных событиях и лицах знаменитых, выдававшихся почему бы то ни было из среды современников, сохраняется в народе и передается из века в век в украшенных повествованиях, если при условии грамотности являются люди, которые в украшенной речи передают письму известия о каком-нибудь важном событии, не позволяя себе никаких уклонений, замышлений поэтических, невозможных уже по самой близости события, всем известного, причем, очевидно, желание высказать господствующую мысль, господствующую потребность времени, какова была в описываемую эпоху, потребность прекращения княжеских усобиц, княжеского непособия друг другу, потребность, столь ясно высказавшаяся в слове о полку Игореве, если народу в самом младенческом состоянии врождено стремление знать свое прошедшее, объяснить себе, как произошло то общество, в котором он живет, если религиозное уважение к отцам требует сохранения памяти о них, если это врожденное человеку уважение заставляет находить в преданиях старины живое поучение, если все народы с величайшим наслаждением прислушиваются к сказаниям о делах предков, если эти сказания при отсутствии грамотности передаются устно, а при зачатках грамотности первые записываются, если таков общий закон жизни народов, то нет никакого основания предполагать, что в жизни русского народа было иначе, и отодвигать появление летописей как можно далее от времени появления христианства с грамотностью, тем более что с Византией были частые непосредственные связи. Византия служила образцом во всем относящемся к гражданственности, и Византия представила образец летописей, с которыми можно было познакомиться даже и в славянских переводах.